У линии фронта он постоянно носил свою перевязь с пистолетами, и в этот раз она ему пригодилась. Когда в Стефани полетели помидоры, яйца, всякая тухлятина и камни, отскакивающие от щита девушки, парень не выдержал и, не слушая возражений той толстушки, что так и ездила с ними по всяким турне, выскочил на сцену, заводя свою девушку себе за спину. «Красный!» — закричали довольно девушки. «А где твои советские парни?» Не слушая никаких выкриков, Павел вытащил один пистолет, передернул затвор, поставил предохранитель в крайнее заднее положение, то есть на автоматический огонь, и высадил одной очередью всю обойму над головами девушек, чем заставил всех ошарашенно замолкнуть. «Вспомнили, что такое война?» — спросил он у них. «Война — это боль, кровь и страдания. Это стрекот пулемета и свист пуль над головой. И когда к вам пришли люди, которые принесли вам немного света своим выступлением, вы закидываете их мусором. Что ты знаешь о войне, комнатный мальчик?» Тут же выкрикнула одна из девушек. «Что я знаю?» — вспылил Павел, не слушая того, что ему говорила Стефани, пытаясь успокоить. «Я пороху нюхнул или хахапнул как бы не больше многих из вас. В отличие от вас, соплячек, я прошел две войны. Я убивал, был под прицелом, слушал свист падающих мин, радуясь уже тому, что слышу его, потому что свою мину не услышишь. Я видел, как на минах подрываются наши танки и просто молодые парни, с которыми я был знаком. Я знаю, что такое война, но я не ожидал, что те, кто также знают, что это такое, так отнесутся к тем, кто приехал их подбодрить. Советские солдаты артистов на фронте на руках носят, а американские хабалки, видимо, не знают, что такое благодарность». Этих его слов не выдержала организатор, и, согнав его со Стефани со сцены, объявила, что сегодня будет еще одно представление, вечером. «Какого черта ты творишь?» – спросила она у Павла, когда вывела на сцену артистов из-под танцовки, а сама вернулась за сцену. «Я никому не позволю обижать мою девушку», – заявил тот, упрямо подняв вверх голову. «Да кто ее, такую, может обидеть?» Прошипела женщина. «И что это была за выходка с пистолетом? В следующий раз я возьму прицел ниже и пройдусь очередью не над головами, а прямо по ним», — заявил дерзко тот. «Короче, Роджерс», — обратилась организатор уже к девушке, — «успокой своего дикого русского парня и готовьтесь к следующему выступлению». И ушла, оставив их одних. Спустя несколько секунд, скрипящий зубами, Павел услышал всхлипы со стороны девушки. Обернувшись, он увидел, как та утирает бегущие из глаз слезы кулаком. Она внезапно осознала, что она не герой, а жизнь не спектакль и не кино, и тут настоящие солдаты, для которых все эти сценические ужимки являются оскорблением. «Паш, почему все так?» — спросила она у парня. Тот ничего ей не ответил, а только лишь подошел, взял за плечи, посмотрел в глаза и крепко обнял. «Не волнуйся, солнышко, все закончится», — произнес он, гладя ее по волосам. Так они и простояли некоторое время, пока к ним не подошла Пегги Картер, которая, вместе с Говардом Старком и полковник Филлипс, находились в этих местах. «Привет, Стефа, Пол», — поздоровалась она. «Привет», — удивленно произнесла Стефани. «Давно не виделись», — махнул рукой Павел. «Откуда ты здесь?» — спросила девушка. «Официально, меня здесь нет», — покачала головой англичанка. «А там у вас было настоящее представление?» «Да, мы малость импровизировали», — ответил парень. «Не привыкли к зрителям, которым больше 8 лет», — вторила ему девушка. «Я так полагаю, вы теперь новая надежда Америки? Продажи облигаций подскакивают везде, где мы были», — со вздохом ответила Стефани. «Сенатора Брандт цитируешь?» — хмыкнула Пегги. «Это хоть что-то», — возразила девушка. «Филлипс вообще чуть в лаборатории не заперла». «Выходит, у вас лишь два варианта?» — усмехнулась невесело англичанка. «Лабораторные мыши или цирковые обезьянки. Кстати, Пол, каково это, осознавать, что на тебя и плакаты с твоим изображением мастурбирует вся американская армия и половина одиноких женщин Америки?» Павел не ответил, лишь только скрипнув зубами. «По-больному, сучка британская, режет. Да и у Стефы кулачки хрустнули. Вы ведь для большего предназначены», — добавила Пегги. «Я так мечтала попасть в армию, поехать за океан, сражаться на передовой, служить своей стране». После секундной паузы начала Стефани. «И вот теперь, когда я получила то, о чем не могла и мечтать, трико напялила. А ты, Пол?» — перевела на парня взгляд англичанка. «А что я?» — раскуривая трубку, спросил Павел. «Я думал пойти воевать, чтобы вместо меня не пришлось пойти сражаться простым девчонкам и парням, а вместо этого я стал ходячей рекламой за манухой, которая говорит молодым девушкам что-то вроде «идите в армию и, может быть, вас трахнет такой мачо, как я», а парням смотрите, каким мачо я стал в армии. В этот момент подъехала очередная санитарная машина, на которой привезли раненых с передовой. Эти девчонки, похоже, в аду побывали, вздохнула Стефани, глядя на выгрузку раненых. «Они и правда были в аду», произнесла Картер. Шмидт на днях бросила свои силы в Азана. 200 человек вели с ней бой, вернулось меньше 50. Это все, что осталось от 107-го пехотного. Остальные погибли или попали в плен. От 107-го. Тут же подорвалась Стефани. «Твою мать, это же тот полк, в который пошла Бикки», спросил Павел. После этих слов они всей гурьбой сорвались к полковнику. «Полковник Филлипс», выкрикнула Стефани, увидев вышеуказанную женщину. «О, да это же наша капитанская звезда с планом!» С иронией, без веселости, усмехнулась Филлипс. «И твой мальчик с тобой. Ну, и какой же у вас план? Нам нужен список погибших в Азана», потребовала Стефани. «Не нужно мне приказывать, малая», едко отозвалась Филлипс, для которой это фронтовое назначение после провала с проектом суперсолдата стало ссылкой. «Нам нужно одно имя», спокойно произнес Павел. Сержант Ребекка Барнс, агент, увидела Филлипс, приведшую этих двоих сюда англичанку. «У нас с вами будет серьезный разговор, который вам не понравится. Прошу, проверьте, жива ли ПРН». Начала диктовать по буквам Стефани. «Я грамотно», резко оборвала полковник ее, после чего увидела что-то в глазах у девушки. Встав из-за раскладного стола, она медленно подошла к стопке бумаг. «Я подписала сегодня столько писем с соболезнованиями, что потеряла им счет». Тяжко вздохнула она. «Похоже, это имя упоминалось, мне жаль. А как же пленные?» Задала вопрос Стефани после минутного молчания. «Вы планируете операцию?» «Да, это победа в войне», хмыкнула полковник. «Вы же знаете, где они. Почему вы не?» Постаралась что-то сказать Стефани, но не смогла закончить. «Это 30 миль за линией фронта», перебила ее Филлипс. «А это самая укрепленная линия обороны в Европе. Попробуем их вытащить, потеряем людей больше, чем спасем. Но этого не понять мальчику из-под танцовки, которым ты стала». Это были обидные слова. «Кажется, я отлично вас поняла», сухо сказала Стефани. «Ну так понимай это в другом месте», произнесла Филлипс и удалилась. «Если верить афише, вам нужно дойти куда-то за 30 минут». Услышав эти слова, у девушки зародилась идея. Она бросила взгляд на карту, после чего произнесла: «Да, мэм, дойдем». С этими словами они с Павлом удалились, а Картер смотрела им вслед с задумчивым взглядом. «Если вам есть, что сказать, самое время оставить это при себе», просила Филлипс, ткнув в сторону англичанки пальцем, даже не отрываясь от разглядывания карты. А в это время Павел и Стефани собирались идти вызволять подругу. За сбором вещей их и застала подоспевшая Картер. «Вы что, собрались пешком дойти в Австрию, если потребуется?» ответила Стефани. «Вы слышали полковника? Ваша подруга, скорее всего, мертва. В России есть правило не писать похоронку, пока не найдено тело или конкретное доказательство смерти. Я думал, в США оно тоже есть. Видимо, ошибся», отозвался на это Павел, накручивая при этом глушители на стволы пистолетов. «В любом случае, полковник обдумывает ситуацию, когда она додумается. Когда она додумается, будет уже слишком поздно», перебила ее Стефани, выходя из палатки, направляясь в сторону армейского джипа, сгружая туда собранное. Павел следовал за ней. «Стефа, Пол», попыталась Картер их остановить. «Ты сказала, что мы предназначены для большего», произнесла Стефани, глядя англичанке в глаза. «Ты веришь в это?» «Я убеждена», заверила она. «Тогда не держи нас», ответила на это девушка. «Но я могу кое-что сделать», твердо и с решимостью произнесла Картер. Примечание. 1. Это слово Павел сказал по-русски. 2. Не мой бред. Это было в фильме. Я вообще диалоги слово в слово переписывал. Оцените мои старания. Я для вас по словечку переписывал. Глава 8. Первое столкновение с Шмидт и Золой. В небе над Европой летел гражданский двухмоторный самолет, за штурвалом которого сидел Говард Старк, усадивший на место второго пилота своего дворецкого, Джарвиса. Павел уважал этих двоих, потому что оба они были нормальными, в его понимании, мужчинами. Кстати, именно Павел, вместе с Пегги и Стефани, находился в салоне самолета, проверяя запасные магазины к своим пистолетам и прикручивая плотнее глушители. За год гастролей он успел нескольким жестянщикам заказать пару запасных магазинов к уже имеющимся. Правда, заказывал он их малость больше, чем были оригинальные обоймы, и потому они вмещали в себя не 20, а 30 патронов. К тому же, парень сделал пару железных прикладов, которые можно было присоединить к пистолетам. Оригинальные, боевые пистолеты использовали для этого деревянные или бакелитовые кобуры приклады. Он же сделал их из железных профильных труб на полдюйма. Больше всего мороки было с креплением, но и с этим парень справился. В итоге, после всех доработок и внешних обвесов, тяжелые и крупногабаритные пистолеты превратились в компактные и оборотистые пистолет-пулеметы с глушителями. Стефани оказалась более консервативной, и вместо того, чтобы взять один из пистолетов Павла, она вооружилась пистолетом Браунинг Хайпауэр. Даже автомат Томпсона решила не брать. Как она сказала, у нее нет желания стрелять вообще, чтобы не поднимать шум. В это время Картер объясняла диспозицию. База Гидры в Краусбурге, между этих двух хребтов, там расположен завод. Попробуем сбросить вас прямо над их крыльцом, крикнул из кабины Старк. Просто доставьте нас, мы разберемся, сказал Павел, пристегивая отсоединенные от пистолетов приклады к ремню под своим уже ставшим привычным пальто, поправляя советскую фуражку на голове. «Да, у вас и так на земле будут проблемы», — кивнула Стефани. «А у вас не будет?» — тут же спросила Картер. «Если там на нас кто-то вякнет, мы просто пристрелим их», — заявила девушка. «А они будут стрелять в ответ», — возразила англичанка. «Может, он на что-то сгодится», — хлопнула Стефани по щиту, с которым выступала на сцене. За год блестящая, наполированная латунь, из которой тот был сделан, успела потемнеть и запатинироваться, а краска местами поцарапаться. «Агент Картер!» — крикнул снова Старк из кабины. «Если мы не очень спешим, то, может, завернем в Люцерн на обратном пути на ночное фондю?» Стефани и слов таких никогда не слышала, а потому покраснела, предположив что-то неприличное. Павел же только хмыкнул, думая о том, не станет ли, в итоге, эта англичанка матерью Энтони Старка или его женской версии. «Старк – лучший гражданский пилот из всех, кого я знаю», – пояснила почему-то только сейчас Пегги. «Отважен до безумия, нам повезло, что мы летим с ним, то есть у вас двоих», – замялась Стефани. «Фондю», – и снова покраснела. «Милая, фондю – это блюдо такое, с расплавленным сыром», – чуть не смеялся Павел. «А, да», – удивилась девушка. «Однако, Пегги, ты приглядись к нему», — усмехнулся парень, глядя на смущенную англичанку. «Старк, хоть и выглядит гулякой и жигало, но он порядочный мужчина, а если я так говорю, то это действительно так. Мне льстит такая характеристика, Пол, но можно мы сами разберемся?» — хмыкнул Старк, расслышав его слова. Справившись со своим смущением, Картер подала Стефани железную коробочку с кнопками. «Это транспондер», — пояснила она. «Активируйте его, когда будет нужно, мы найдем и заберем вас». «И эта штука работает?» – с сомнением спросила Стефани, глядя на скромный размер передатчика. «Его испытывали дольше, чем вас, ребята», – задорно произнес Старк, и в этот момент вокруг самолета стали вспыхивать крохотные солнца разрывов зенитных снарядов. «Пора!» – крикнул Павел, в очередной раз проверяя, как сидит парашют и как вынимаются пистолеты из кобур. «А ну сядьте!» Тут же крикнула Картер. «Мы доставим вас на место. Нет времени», — отозвалась Стефани. «Разворачивайте самолет и уходите на базу. Мы выходим здесь. Ты не можешь мной командовать», — отозвалась англичанка на это. «Ошибаешься», — улыбнулась с задором Стефани. «Я капитан. Все, не спорьте. В человека попасть сложнее, чем в самолет», — вторил ей Павел. «Джеронима», — крикнула Стефани, выпрыгивая в рампу. «Эх, вспомню службу», — крикнул Павел, перекрестившись за ВДВ, и сиганул следом. «Старк!» — крикнула Пегги, закрывая рампу. «Возвращаемся!» «Понял вас, агент Картер!» — усмехнулся тот. «Люцерн, жди нас!» Павел и Стефани приземлились в каком-то лесу. Парашюты зацепились за ветви деревьев, и стропы пришлось резать. «Цела?» — уточнил Павел тихо у девушки. «Я в норме!» — кивнула та. «Что дальше?» Стефани объективно понимала, что у Павла больше опыт службы и военной практики, а потому главенство над этой операцией отдала ему. «Итак, для начала надо осмотреться», — кивнул на это Павел. «Тут где-то должна быть дорога. Раз это завод, то на него завозит сырье и вывозит готовую продукцию. В идеале будет пробраться на авто, следующее внутрь, и на нем проникнуть на территорию. Там сориентируемся. Готово? Да, кивнула та. Тогда за дело, сказал парень, и направился к дороге, по пути примыкая к одному из пистолетов приклад и увеличенный магазин. Точно не возьмешь второй пистолет, мне удобнее с одним, помотала головой Стефани. Тем более, мой браунинг более оборотистый и легкий, как знаешь, пожал плечами Павел, и они выдвинулись к дороге. Пошли, сказала Стефани, но парень ее остановил. Подожди, сказал он, видишь свет фар, сейчас сюда подъедут машины, они нас и подбросят, тогда подождем, кивнула девушка. Вскоре показалась автоколонна, состоящая из грузовиков. Ребята дождались, когда она проедет мимо, после чего догнали последние и запрыгнули в его тентованный кузов. Там их встретили несколько немок в странной закрытой форме, что ошарашенно смотрели на незваных гостей. «Я беру правую, ты – левую», – коротко сказал Павел, после чего достал нож и прирезал одну девушку, а Стефани проделала это со второй. «Тела за борт», – коротко сказал парень, выкидывая труп. Девушка повторила за ним. Спустя некоторое время ожидания, колонна въехала на территорию завода «Гидры». Грузовик задом подъехал к входу в ангар. Агент «Гидры» подошла к грузовику, не понимая, почему никто не вышел из него, одернула брезент кузова, и все, что она увидела перед смертью, это шит Стефани, из-за которого чернел провалом ствола глушитель пистолета Павла, пуля из которого оборвала ее жизнь. Павел выбрался из кузова, сделал Стефани условный жест рукой, после чего аккуратно стал двигаться в сторону основного здания завода. Две фигуры, словно тени, скользили по двору завода, подкрадываясь к стоящей рядами свежей, только что сошедшей с конвейера бронетехники «Гидры». Спрятавшись за ней, Павел тихо произнес: «Так, проникнуть на завод в парадные ворота мы не сможем. Разные входы-выходы тоже наверняка охраняются агентами «Гидры». Так что я предлагаю попробовать проникнуть через крышу. Там наверняка есть осветительные окна. Что думаешь?» «Да, давай попробуем там», — согласилась Стефани. И Павел подсадил девушку на крышу стоящего рядом бронетранспортера, сам забравшись на него при помощи подруги. С крыши ПТРА они перебрались на крышу какой-то пристройки, по которой тихо перебрались на более высокие крыши. Как парень и предполагал, на крыше оказалась фрамуга, которую легко удалось вскрыть. Но, если Павел легко смог проскользнуть внутрь, то Стефани едва смогла протиснуться, сперва застряв верхними 90, а потом и нижними. «Раньше у меня не было таких проблем», — усмехнулась Стефани. «Что, раньше, по-твоему, было лучше?» — хмыкнул Павел. «Нет», — тут же возразила девушка. «Сейчас я себя устраиваю больше, а тебя, а мне ты и прежнее нравилась». Взял девушку за подбородок, после чего поцеловал в губы. «Спасибо, милый», — произнесла Стефани, влюбленно улыбнувшись. «Ладно, пошли, поищем камеры пленных», — собрался Павел, и они двинулись дальше. На их пути нередко встречались одинокие бойцы «Гидры», но в итоге они смогли выйти к рабочим цехам. Если учесть, что пленных используют как рабов, то их камеры должны быть где-то недалеко от цехов по производству, — логично заключил парень. «Ищи какие-нибудь ходы или двери. Возможно, рядом будет стоять охрана или будет надпись по типу «Арбайтер». Советских пленных, угнанных на работы в Германии, называют остарбайтерами, в смысле, восточными работниками. Возможно, как-то похоже будут называться американские пленные». «Поняла», — кивнула Стефани. Пока пара занималась поисками, они обнаружили какую-то странную роторную конструкцию, которая светилась синим светом. «Что это?» — спросила девушка, недоуменно глядя на нее. «А мне откуда знать?» — спросил Павел, слегка покривив душой. «Но, я предполагаю, это какое-то оружие, потому что карабины бойцов «Гидры» светятся так же. Думаю, это могут быть батарейки для их энергооружия. Нужно взять пару образцов, чтобы Старк их разобрал и выяснил, что это», — произнесла Стефани, убирая одну маленькую батарею, размером с магазин от пистолета, в карман. После этого поиски продолжились. В какой-то момент они нашли дверь, которую охраняли несколько бойцов «Гидры». Павел не стал к ним подходить, а просто достал второй пистолет, прицелился и одновременно выстрелил, убивая их разом. «Пошли», — сказал он, убирая второй пистолет обратно в плечевую кобуру. За дверью оказалось темное помещение, полное клеток с людьми. Конкретно эта дверь вела на верхнюю часть казематов, по которой ходили солдаты «Гидры», охранявшие пленных. Павел не стал церемониться, а планомерно перестрелял всех ходящих по клеткам врагов. Один из трупов без половины головы, Экспансивные 9-миллиметровые патроны мало что оставляют от той части тела, в которую они попадают, упал на клетку с несколькими заключенными. «Что это?» – удивленно спросила одна негритянка. В этот момент над трупом охранницы нависла Стефани, которая искала у нее ключ, а Павел, чья нижняя часть лица была скрыта черным платком, а верхняя – темной фуражкой, контролировал проходы, водя по ним толстым цилиндром глушителя. «Ничего себе!» – произнесла какая-то девушка. В этот момент та же негритянка прищурилась, приглядываясь к силуэтам их спасителей. «Вы кто будете, девчонки?» – спросила она. «Я», – замялась Стефани, – «капитан Америка». «Ты как хочешь, Стефа, а я своим сценическим красным капитаном называться не стану», – хмыкнул Павел. «Это парень», – удивилась какая-то ирландка, на голове которой была не пилотка, не фуражка, а темно-серый котелок, из-под которого торчали две рыжие, казавшиеся в темноте черными, косички. «Павел Кречицкий, к вашим услугам», – слегка качнул парень фуражку, взявшись за козырек. «Можно Павел Александрович, можно просто Пол, русский», – удивилась какая-то девушка с сильным французским акцентом. «Бонсуар, мадмуазель», – кивнул довольный Павел. «Вы первая, кто угадал с первого раза мою национальность, не приняв за поляка». «Стоп, как девушка представилась?» – в недоумении спросила какая-то девушка в канадской форме. Тем временем Павел и Стефани планомерно стали открывать клетки, высвобождая пленных, но, к сожалению, не смогли найти среди них Бикки. «Мы что, и Кунайчи забираем?» – спросила с иронией ирландка, глядя на какую-то азиатку. Та лишь достала из ложбинки между груди свой жетон американской армии, показывая его ей. «Я из Калифорнии, Бимба», – произнесла она на чистом английском с прекрасным американским произношением. «Тут есть еще камеры?» – спросила Стефани у пленных. «Нам нужна сержант Ребекка Барнс. Если она где и может быть, так это в изоляторе, но оттуда не возвращаются», — покачала головой негритянка. «Ясно, мы вытащим ее оттуда», — заявил Павел, взводя курок пистолета, ранее стоявшего на предохранителе. «Если вы пойдете за ней, то я с вами», — произнесла какая-то девушка. «Зачем?» — удивился Павел. «Там, в изоляторе, находится мой друг», — произнесла она. «Мы сможем и твою подругу вытащить, а ты иди с остальными». «Я должна вытащить Джеймса», — возразила та. «Я должна это сделать, чтобы потом упрекать его, что я вытащила его брутальный зад из передряги». «Стоп, он мужчина», — удивилась Стефани. «Да, капрал Джеймс Хоулитт», — уточнила она. «Хоулитт, значит», — узнал Павел эту фамилию. «А узнал он ее потому, что носил ее некий Логан, он же всем известный Росомаха». «А ты кто?» «Сержант Кэрол Вагнер», — представилась она. «Значит так, сержант», — начал командовать Павел. «Сейчас организуешь людей и ведешь их на запад от ворот, а по пути, задайте этим сукам жару, а мы пойдем за Бикки и Джеймсом. Если повезет, найдем еще кого, догоним вас у просеки в лесу, а вы вдвоем справитесь?» – спросила Вагнер. «Конечно», – заверила Стефани. «Я уже раз 200 Адель Гитлер вырубала», и они с Павлом направились на поиски своей подруги и будущего Росомахи. Солдаты же тем временем вырвались из здания завода, по пути обезвреживая воинов Гидры. Они забирали их оружие, устраивали погромы и захватывали бронетехнику. «Ну, можем больше не стесняться», — произнес Павел, снимая приклад с одного пистолета и доставая второй, откручивая от них глушители. «Пошумим, детка, как Бенджамин и Клара, чего теперь уже скрываться», — хмыкнула Стефани, доставая пистолет. «Пойдем, выручим подругу». И они двинулись по коридорам базы, ища изоляторы, оставляя за спиной дырки от пуль на стенах и трупы бойцов Гидры. А в это время Грета Шмидт и доктор Арнимзала наблюдали за творящимся беспределом на камерах. «Что там такое?» – произнесла недовольно Шмидт. «После в объективы камер попали Стефани и Павел. Это они», – произнесла Шмидт. «Новые подопытные мышки Эрскин». Она поняла, что эти двое пришли за ней. «Эх, какая досада!» – покачала головой Шмидт. «Прекрасный юноша арийской внешности, ставший сверхчеловеком, а мы оказались по разные стороны баррикад». С этими словами она нажала на кнопку тревоги. В это время по заводу расходились боевые отряды сбежавших заключенных, устраивая хаос. Видя это, Грета стала активировать системы самоуничтожения. «Нет, нет, что вы делаете?» – в ужасе спросил Арнимзала, наблюдая за этим. «Наш противник одерживает верх, доктор Зала», – спокойно пояснила Шмидт. А низенький, пухлый мужчина в круглых очках поспешил в свою кантору, в которой он держал свои записи. В это время сама Шмидт изъяла из специального хранилища тессеракт, погрузив его в переносной контейнер, после чего пустилась к месту эвакуации. Зала же в этот момент в попыхах собрал свои бумаги в небольшой портфель и выскочил из своего кабинета, увидев двух суперсолдат, уставившихся на него в удивлении. После секундного замешательства Арним пустился бежать, а Павел и Стефани не стали преследовать его, а продолжили искать Бикки и нашли очень близко. Войдя в какое-то помещение, они увидели девушку, прикованную к какому-то креслу. Она вся была покрыта синяками и ранами, при этом имела самый изможденный вид. Сержант 107-го пехотного, Ребекка Барнс, бормотала она сквозь бред, а напротив нее также прикованный сидел натуральный Хью Джекман, который, как полагал Павел, не мог быть никем иным, как Джеймсом Хоулиттом. «Бикки!» — крикнула Стефани, подбегая к ней, пока Павел осматривал лабораторию. «Что с ней?» — спросил он у Хоулитта. «Ее чем-то накачали», — ответил тот. «Она не соображает, но быстро придет в себя, эта дрянь быстро отпускает». «Ты Хоулитт?» — спросил Павел. «Так точно, капрал Джеймс Хоулитт», — кивнул тот, пока парень срывал с него ремни, как Стефани срывала их с Бикки. «Это мы, Бикки», — сказала девушка, слегка прихлопывая по щеке подругу. «Стефани и Павел, Тифа», — блаженно и как-то сонно произнесла девушка, вставая при помощи подруги. «Пол, мы знали, что ты жива», — произнесла Стефани. Бикки ошарашенно осмотрела подругу, слегка придя в себя от движения, пробежавшись по ее фигуре сверху вниз и обратно, остановившись на груди, после чего произнесла: «А я, что ты меньше». «С Пашей такая же история», — усмехнулась Стефани. «У него тоже сиськи размером с голову ребенка». «Все еще пьяная от наркотика?» — спросила она. «Нет, не настолько такая же история», — со смешком ответил парень, выделив эти два слова. «Держи, Бикки», — произнесла Стефани, подавая подруге припасенный заранее браунинг. «Так, у нас нет времени», — произнес Павел. «Капрал, с пистолетом справишься? А кто ты такой, парень, чтобы мне приказывать?» — хмыкнул Логан. «Капитан армии США Пол Кречицки, если это не удивляет, то я еще старший лейтенант РККИ, да кучи, один из двух суперсолдат США и сил союзников. Такие регалии тебя устроит?» — выгнул бровь Павел. «Ха, а выглядишь, как тот клоун из нелепых комиксов про Капитан Америку и Красного Капитана», — усмехнулся он. «Не люблю этот сценический псевдоним», — поморщился Павел. «От него так и веет творческой импотенцией». «Так вы двое что, реально Капитан Америка и Красный Капитан?» – удивился Хоулитт. «Ага», – гордо отозвалась Стефани. «Так, я повторяю свой вопрос, капрал. Сможешь ли ты управиться с пистолетом?» – произнес парень, протягивая оружие Логану. «Уж как-нибудь справлюсь», – хмыкнул он, принимая оружие. «Странный пистолет. В магазине 30 патронов, может стрелять очередями, если перевести предохранитель назад. Вот запасной магазин», произнес Павел, давая наставление. «Сколько патронов в магазине?» – переспросил Джеймс. 30, – повторил парень. «До чего техника дошла?» – хмыкнул Логан, принимая пистолет. «Я такой себе оставлю?» – нет, тут же прервал его мечтания Павел. «Это мой личный пистолет, я его из самой России через всю Европу до США довез. Себе выпроси у командования. Жаль», – пожал плечами Хоулитт. «Все, пошли», – произнес Павел, помня о том, что фабрика должна взорваться. «Стефани, что с тобой случилось?» – спросила Бикки, идя с той под руку. «Вступила в армию», – отшутилась Стефани. «Сыворотка суперсолдата по тайной программе армии США и сил союзников», – пояснил Павел. «Было больно», – задала еще один вопрос Бикки. «Немного», – уклончиво ответила Стефани. «Это навсегда?» – уточнила подруга. «Да, вроде», – протянула девушка. И в этот момент, когда группа из 4 человек пытались свалить с базы, а отряды беглецов под командованием Вагнер прорывались с территории завода, истек срок таймеров на системах самоподрыва завода, и по всему комплексу стали слышны взрывы. Стефани, Павел и двое недавних узников двигались по техническим переходам, когда под их ногами стали взрываться заряды. Именно в этот момент они пересеклись с Гретой Шмидт. «Капитан Америка, Красный Капитан», — окликнула их Шмидт тоном, словно рада их встретить. «Как волнительно. Я большая поклонница ваших фильмов и комиксов, а плакат с Красным даже висит в моей комнате». Она пошла в их сторону, а Павел с Логаном и Бикки направили на нее стволы пистолетов. Стефани же держала свой браунинг стволом вниз, медленно подходя к своей противнице. «Так значит, доктору Эрскину удалось повторить свой успех», — продолжила Шмидт. «Вперед она, Конечно, не продвинулась, но, все же, впечатляет. На эти слова Стефани разозлилась и ударила немку. «Не вам судить», — произнесла она гневно. От удара накладная кожа Шмидт немного съехала в бок, отчего стало видно красную загрубевшую кожу вокруг ее глаз. Пощупав челюсти лицо, она разозлилась на американку. «Не мне», — злобно кинула она, после чего нанесла удар, который Стефани приняла на щит, который, несмотря на толщину почти в дюйм, промялся, очерчивая контур костяшек кулака немки. Удивленная этому девушка захотела просто пристрелить Шмидт, как и Павел, вот только у первой немка выбила пистолет из рук, а второму линию огня перекрывала подруга. От удара Шмидт Стефани упала на спину, но, когда немка стала надвигаться на нее с целью снова напасть, девушка оттолкнула ее ударами обеих ног, отчего та отлетела на добрых 2 метра, и, пока обе они не успели встать, доктор Зала нажал на рычаг, который заставил перекинутый между 2 частями инженерных путей мост разъехаться. Только тогда обе девушки встали. «Чтобы эта Эрскин не наплела вам, это я ее величайшее достижение», — яростно произнесла Шмидт, глядя на отдаляющуюся девушку. Павел, увидев освободившуюся линию огня, попытался попасть в немку, но прицел сильно сбивали колебания изображения в горячем воздухе от горящих под их ногами цехов, а потому он промазал, оставив, по итогу, эту затею. Сама же Шмидт вздернула с лица искусственную кожу со скальпом и волосами, оголив красную кожу лица, так похожую на челюсть. «Вы обманываете себя, капитаны», — с иронией произнесла последнее слово Шмидт. «Вы считаете себя обычными людьми, но вы просто боитесь признать, что мы трое оставили человечество далеко позади». С этими словами она выкинула личину в горящий внизу огонь, после чего продолжила. «В отличие от вас, я приняла это с гордостью, без страха». «Тогда почему убегаете?» — спросила Стефани, но немка ничего ей не ответила, лишь только вошла в лифт с Золой и закрыла двери, по которым Павел пару раз выстрелил, как бы не для урона, а так, в знак протеста. В этот момент в цехах опять что-то взорвалось, а Стефани и Павел стали искать пути отхода. «Смотрите», — крикнула девушка, указывая на кран-балку, висящую вверху и соединяющую 2 части инженерных путей. А учитывая то, что единственный оставшийся выход был там, на другой стороне инфернальной пропасти, она сочла этот путь последним их шансом. «Пошли», — тут же кивнул Павел, — «бегом». И они сорвались с места. Добравшись до верхушки, которая, видимо, была оборудована для обслуживания балки, вся группа уставилась на нее. «Взрыв сильно потрепал эту штуку», — указал Павел на то, что она скоро может совсем развалиться. «Пусть Бикки и Джеймс идут впереди», — кивнула Стефани. «Давайте, бегом». Лагана дважды просить было не нужно, и он тут же перебежал по балке на другую сторону с хищной грацией. «Что и следовало ожидать от Люпина», — подумал Павел. «Бикки, теперь ты», — тут же командует Стефани. Та неуверенно, на ватных ногах, начинает переходить, но именно в этот момент кран-балка под ней начинает провисать и падать, и Бикки лишь в последнем рывке успела схватиться за руку Джеймса, не свалившись при этом в горящий рядом цех под ногами. «Надо веревку поискать», — тут же крикнула Бикки. «Уходите отсюда, скорей», — крикнула Стефани ей в ответ. «Нет, без вас не уйду», — крикнула девушка. Павел на это сплюнул и вынул из одного из накладных карманов длинный стальной шнур с крюком-кошкой, который спер где-то на базе, раскрутил его, посмотрел куда-то вверх, зацепился взглядом за силовые металлоконструкции, после чего метнул ее туда. Кошка зацепилась за нее, а после пары рывков парень удостоверился, что трос надежно закреплен. «Давай, родная, ты вперед», — заявил Павел. «А ты?» — спросила Стефани. «А я, следом», — успокоил он ее. Девушка на это лишь кивнула, схватилась за шнур и, повиснув на нем, почти как на тарзанке, перелетела пропасть инфернального огня, но, к несчастью, в конце крюк кошка отцепилась и полетела вниз, а Стефани от неожиданности выпустила ее из рук. «Нет», — крикнула она. «Бегите», — крикнул Павел, отходя от края. «Ты рехнулся», — крикнула Стефани. «Я тебя не оставлю, от края отойди», — прикрикнул на нее со строгостью Павел, и девушка, нехотя, подчинилась, а парень взял разбег и, подбежав к самому краю, прыгнул, перелетая разрыв. Он бы упал вниз, если бы Стефани не подбежала к краю и не схватила его за руку, не давая упасть. «Ты думаешь, что я позволю тебе от меня сбежать?» — спросила она с улыбкой, вытягивая парня. «Если я избегу, то только вместе с тобой», — заявил на это парень, целуя ее в губы. «Может, мы уже свалим, Или вы хотите сперва потрахаться?» — оборвал их Хоулит. «Тут скоро все к чертям взлетит на воздух. Пошли!» — тут же согласился Павел. «Не стоит заставлять наших товарищей ждать». Они вышли с территории завода, добравшись до леса, в котором их и ожидали спасенные люди. «Все в сборе?» — спросила Стефани, глядя на собравшуюся толпу. «Не совсем», — ответила на это Вагнер. «От нас отделились какие-то солдаты, они не желают нас слушать». «Что за солдаты?» — уточнил Павел. «Вроде русские, но я не уверена», — почесала затылок сержант. «Покажите их мне», — тут же произнес парень. «Они там», — указала направление девушка. «Ну, сейчас я с ними потолкую», — произнес он, идя в сторону скучковавшихся красноармейцев. «О, смотрите, еще одна пиндоска идет», — произнес какой-то парень. «Да не, это пиндос», — поправила его девушка, разглядев фигуру Павла. «А во что он одет?» — не понял уже другой парень. «Да хрен его разберешь», — сплюнул какой-то усач. «Построиться», — гаркнул Павел во всю мощь своих легких. «Старшие по званию ко мне, ля, хляньте», — с усмешкой и характерным для Украины или Беларуси говором произнес усатый мужик, чем-то отдаленно напоминающий Федора Добронравова, ну, или его сына Виктора, когда тот играл Мехвода в фильме Т-34. «Пиндос-то еще и по-нашински шприхает. А ты кто такой, буржуй, чтобы нами командовать, а?» — спросил какой-то парень. «Кто ты такой, чтобы я, старший сержант Калашников, перед тобой в струнку тянулся?» «Кто?» — удивился Павел. «Калашников. Калашников Михаил Тимофеевич, старший сержант рабоче-крестьянской Красной Армии», — заявил тот. «Твою-то мать!» — удивленно пробормотал Павел. «Тот самый Калашников. И, что самое главное, все еще мужик. А кто ты-то такой, чтобы нами командовать, а?» — спросил уже другой парень, вместо будущего известного конструктора. «Имя и звание — красноармеец», — потребовал Павел у него, справившись с шоком. «Младший лейтенант Гладков, старший из здесь присутствующих», — сквозь губу произнес он. «А кто ты такой?» «Капитан армии США Пауль Кречицкий», — произнес Павел. «Но, зная тот факт, что это вам ни о чем не говорит, скажу иначе. Старший лейтенант РККА Павел Александрович Кречицкий. А потому я повторю всего один раз, хотя в армии дважды не повторяют. Построиться, мать вашу, да во все причинные места. Выстроиться по ранжиру. Старшие по званию ко мне, начиная с сержантов». И вынув пистолет из кобуры, дал короткую очередь в небо, чтобы всех их привести в чувство. После таких слов солдаты без разговоров выстроились, как им и было велено, а Гладков, Калашников и еще несколько человек встали перед ним. «Какого хрена нарушаем субординацию?» Начал Павел распекать красноармейцев, среди которых были как парни, так и девушки. «Почему назначенная мной командиром операции сержант армии США Вагнер докладывает, что вы отказываетесь подчиняться? Почему не по форме обращаетесь к старшему по званию командиру? Почему нарушаете общий порядок?» «Товарищ старший лейтенант, мы не знали», — начал было Гладков, но Павел его перебил. «А на кой хрен тебе и твоим бойцам, Гладков, голова на плечах?» — перебил его Павел. «Пилотку с буденовкой на ней носить. Вы знаете, где мы находимся?» «На каком-то немецком заводе где-то в Австрии», — ответил младший лейтенант. «А это значит что?» — продолжил распекать его Павел. «Что?» — не понял Гладков. «А это значит то, Гладков, что ближе всего из окружения прорываться в Италию, к союзным силам, а не на Восточный фронт домой, в СССР. Да и в группе из нескольких сотен хорошо вооруженных человек при поддержке бронетехники пройти 50 километров куда ближе, чем пешком с голой жопой переться через всю Европу кучкой в пару десятков. Так какого хрена ты, Гладков, не скооперировался с союзными войсками?» «Виноват, товарищ старший лейтенант», — отчеканил Гладков. «То-то, что виноват», — подтвердил Павел. «Значит так, как старший по званию, принимаю командование над вашим отрядом. Младший лейтенант Гладков назначается моим заместителем. Политрук имеется?» «Никак нет, товарищ старший лейтенант», — ответил Гладков. «Значит, назначишь из наиболее ответственных и благонадежных. Пересчитать личный состав, составить на каждого краткую характеристику по типу имя, звание, род войска и доложить мне. Весь личный состав организовать в сводную роту под кодовым союзным названием Гераклы». «Разрешите спросить, а почему Гераклы?» — спросил Калашников. «Потому что мы с вами сегодня победили одну из голов Гидру», — объявил Павел. «Задачи ясны?» «Так точно, товарищ старший лейтенант», — ответил Гладков. «Выполнять», — тут же приказал парень. «Есть». Козырнул Летеха и принялся выполнять приказ, а Павел вернулся к открывшей рот от удивления Вагнер. «Как это вы так, капитан?» – удивилась девушка. «Помимо того, что я капитан армии США, я еще и формально действующий старший лейтенант РК», – пояснил Павел. «И вообще, я, так-то, русский, да еще и ветеран. Я просто представился полностью, указал свое звание и выдал приказ. Скоро они организуются в роту, которой я теперь, формально, командую». «Неплохо», — хмыкнул Хоулит. «А что это за Кречетский?» — спросил Гладков, когда они уже выдвинулись в сторону Италии. «Вы что, товарищ лейтенант, газет не читаете?» — удивился Калашников. «А что?» — спросил Гладков. «Не было как-то времени. Павел Александрович Кречетский — это старший лейтенант, прошедший зимнюю войну и войну в Польше. У него куча орденов и медалей, а около года назад его отправили в Америку для того, чтобы тот там прошел улучшение с помощью сыворотки суперсолдата, которую изобрели американцы. Те его, не будь дураки, тоже в свою армию приняли и дали звание капитана. Товарищ Сталин, кстати, точно так же в ответ на это повысил ему звание до капитана. Видимо, до него самого новость еще не дошла, вот и представляется старлеем. Про него часто газеты пишут, плакаты с ним печатают. За успехи в агитпропе ему еще какую-то медаль заочно вручили. Он много где повоевал, много что сделал. Сегодня, например, нас спас. И что, часто у него такое? Поинтересовался Гладков. Да постоянно, заверил Калашников. Тю, та за таким хлопцем воевать кучеряво, хмыкнул Лютонравов, танкист Мехват из Харькова. Вот и я о том, кивнул Калашников. Он вообще герой. С таким и до Берлина дойти можно, а он нас под свое командование взял. Держаться за такого надо. Вскоре толпа организовалась в колонну и двинулась в сторону Италии. Все как-то вяло шли, потому что многие были просто истощены, хотели спать или были почти без сил. «Как-то тухловато идем», — вздохнул Павел. «Все устали». Пожала плечами Стефани. «Да, это понятно, но мы только после привала, а спать нельзя», — уточнил Хоулит. «Нас догонит, если долго сидеть в одном месте, но так мы на ходу уснем», — вздохнула Вагнер. «Тьфу». Сплюнул Павел, после чего отправился к своей сводной роте Гераклов. «Что как вяло идем, бойцы?» — гаркнул он. «Устали, товарищ старший лейтенант?» — отозвался Калашников. «А что так?» — усмехнулся Павел. «Неужто красноармеец может устать бить фашистскую погонь?» «Никак нет», — отозвались солдаты. «Ну что же, тогда давайте взбодримся», — тут же скомандовал парень. «В колонну по четыре перестроиться». Те прямо на ходу выполнили приказ. «Я начну, вы подхватите», — говорит Павел. «Нет на свете краше нашей Любы. Черные косы обвивают стан, как кораллы, розовые губы, а в глазах — бездонный океан». После первого куплета все 68 красноармейцев обоих полов встрепенулись, после чего подхватили уже второй куплет, начав отбивать шаг. «Если Люба песенкой зальется, на душе и ярко, и светло. Если Люба звонко рассмеется, словно красное солнышко взошло», и припев гаркнули громко и с задором и посвистом. «Люба, Любушка, Любушка-голубушка, я тебя не в силах позабыть. Люба, Любушка, Любушка-голубушка, Люба сердцу Любушку любить». Следующий куплет пела уже только женская часть роты. «Но настанет время и для Любы, и кудрявый, ласковый такой, поцелует Любушкины губы и обнимет нежной рукой». И снова все вместе. При этом слышались попытки подпевать и со стороны подтянувшихся американок, которые шли следом. «Люба, Любушка, Любушка-голубушка, я тебя не в силах позабыть. Люба, Любушка, Любушка-голубушка, Люба сердцу Любушку любить». Маршевая колонна зашагала бодрее, кто-то из знающих русский язык стали переводить своим товаркам, о чем поется в песне, и постепенно, за несколько дней пути, какие-то умелицы перевели эту песню на английский язык. И теперь на марше ее попевали не только русские, но и все остальные, пусть и на разных языках, да и Любушка у американок превратилась в Джона, но музыка-то и ритм были одни и те же, так что получалось хоть и сумбурно, но неплохо. Сенатор Брандт, с сожалением вынуждена доложить, что 3-го числа капитан Стефани Г. Роджерс и капитан Пауля Кречетский без вести пропали в тылу врага. Воздушная разведка не принесла результатов, и посему я вынуждена объявить капитанов Роджерса и Кречетский павшими в бою. Точка. Диктовала Филлипс текст донесения спустя несколько дней после ухода Павла и Стефани в рейд к заводу Гидры. В этот момент подошла Пегги, принеся доклад от авиаторов. «Вернулся самолет разведки», — произнесла она, кладя бумаги на стол. Никаких следов активности. Сходите, попейте кофе, капрал, произнесла полковник, глядя в глаза Картер, чтобы унтер-офицер не увидела их разборок. Старка не накажешь, он богат, и он наш главный поставщик оружия, а вы не то, ни другое, произнесла она, когда писарь удалилась из палатки. При всем уважении, мэм, я не сожалею о своих действиях, произнесла Картер, и, думаю, капитаны Роджерс и Кречетский тоже не сожалели. С чего вы взяли, что мне есть дело до вашего мнения? С раздражением спросила Филлипс. Я понадеялась на вас, агент Картер, а теперь из-за вас золотая парочка Америки мертвы, как и много хороших девчонок. Из-за того, что вы потекли от Кречетски, или вы запали на Роджерс? Вовсе нет, спокойно возразила Картер. Я поверила. Надеюсь, это послужит вам оправданием, когда они прикроют нашу контору, заявила на это полковник. В этот момент они обе заметили, что солдаты в лагере все бегут в сторону леса со стороны линии соприкосновения с неприятелями. Что, к черту, за бардак в лагере? С недоумением спросила Филлипс, направляясь в ту же сторону, в которую бежали солдаты, а Картер последовала за ней. Когда они вышли к проселочной дороге, уходящей из лагеря, они увидели колонну солдат, идущих со стороны немцев. Впереди всех шли Роджерс, Кречетский, Хоулитт, Вагнер и те самые ирландка, азиатка из Калифорнии и негритянка с француженкой. С ними были трофейная техника и оружие Гидры, но главное, эти двое вывели с территории врага, из глубокого тыла в 30 миль, что почти 50 километров, целых 400 человек пленных, что свозились на тот завод со всех ближайших фронтов для изнурительной каторжной работы на правах рабов. Их встречали как героев-триумфаторов, солдаты аплодировали им, радостно кричали, свистели и визжали от восторга. Согласись, милая, эти овации куда более приятны сердцу, чем то, что можно услышать со сцены, а? Спросил Павел у Стефани. Ты прав, Паша, улыбалась она, куда как приятнее. Навстречу им вышла Филлипс и Картер. Стефани коротко козырнула полковнику, Павел сделал то же самое. Филлипс ничего на это не сказала, лишь только смотрела на эту толпу. Некоторым нужна медицинская помощь, произнесла Стефани. Филлипс снова молчала. «Мэм, мы нарушили устав и готовы понести наказание», добавила Стефани. «Забудь о наказании, дочка», хмыкнула Филлипс. «Есть, мэм», радостно улыбнулась Стефани. «Поверила?» С иронией спросила полковнику Картер, а та подошла к суперсолдатам. «Вы опоздали», заявила она. «Такси не могли вызвать», хмыкнул Павел, вынимая испорченный передатчик. И тут, среди шумящей толпы послышался возглас Бикки. «Эй, да здравствуют капитан Америка и красный капитан!» И все подхватили этот возглас. «Трехкратное ура капитану Кречетскому и капитану Роджерс!» Тут же выкрикнул Гладков, и более полусотни глоток стройно гаркнули «Ура! Ура! Ура!» Весь лагерь ликовал. К счастью, от такой победы не было предела. Казалось, что они не просто разгромили завод и вывели пленных, а, как минимум, пленили Адельгитлер вместе со всей НСДАП, а после на них посыпались награды. США навесили на груди суперсолдат пурпурные сердца, СССР – звезды героев, Великобритания повесила какие-то государственные и коронные медали, но так вышло, что на награждении в Вашингтоне они не присутствовали, потому что были в это время в Лондоне, празднуя победу в кругу тех, кого позже назовут ревущей командой. Примечание. 1. Бенджамин и Клара. Гендер свопнутые Бонни и Клайд из того мира. Глава 9. Воющие командос. 5. На карте был здесь, в Польше, в Прибалтике. 6. Объект был милях в 30-40 к западу от линии Мажино. Отмечала Стефани заводы Гидры на карте Европы. Я лишь кинула взгляд. Произнесла она, когда карту с отметками забрали из-под ее рук. Рядом сидел Павел и чистил пистолеты. Патроны, которые удалось найти в США, были не самого лучшего качества, и чистка оружия стала настоящим геморроем. Одно радовало. Старк обещал изготовить комплект обвесов более высокого качества, а именно более тихие глушители, более легкие и удобные приклады, более качественные магазины, емкостью уже на 40 патронов и на 50, системы «Улитка», как на артиллерийском «Люгере» или на использующем такие же магазины МП-18. «Нельзя быть совершенством», — ответила на это с улыбкой Картер. «Но можно стремиться», — дополнил Павел. После того, они все направились в зал заседаний полевого руководства СНР, где Стефани и Павел стали докладывать сведения, которые смогли разузнать. «На карте обозначены заводы Гидры, о которых нам известно», — сказал Павел, указывая на карту. Сержант Барнс сказала, что детали, изготавливаемые на заводе Блиссезена, отправлялись на еще один объект, но на карте он не обозначен. Дополнила Стефани. Агент Картер, подключите Ми-6, я хочу, чтобы их глаза высмотрели, где у Гидры главная база, произнесла полковник Филлипс. А мы что, уточнила Пегги, а мы выкурим Шмидт, заявила на это женщина. Разведем огонь под ее задницей. Что скажете, Роджерс, Кречицки? Повернулась она к паре суперсолдат. Это ваша карта, сможете стереть с нее Гидру? Да, мэм, но нужна команда, уточнила Стефани. Мы начали набирать туда лучших бойцов, кивнула на это Филлипс. При всем уважении, но у нас уже есть команда, произнесла Роджерс. Да и наркомат обороны СССР уже официально подчинил отдельную роту спецназначения Гераклы лично мне, даровав ей статус гвардейской краснознаменной, вставил Павел. Все, что осталось, вооружить их и послать в бой. Хорошо, раз у вас такое имеется, то разбирайтесь сами, отмахнулась Филлипс, для которой новость о том, что ей не придется возиться со сбором отряда для этих двоих, была как бальзам на израненную душу. В тот день Стефани и Павел повели отобранных для своей команды людей в один из пабов Лондона. Сегодня там были Бикки, Дум-Дум-Дуган, которая, на поверку, оказалась не ирландкой, а американка ирландского происхождения, прорывной штурмовой ведьмой, негритянка Габи Джонс, знаток французского и немецкого, Джина Марита, азиатка из Калифорнии, что была специалистом по связи, майор Мария Филсворт, офицер 3-й парашютной бригады Великобритании, Жанна Дернир, француженка, что ранее была членом сопротивления, где прослыла экспертом в области взрывчатки и подрывного дела, Джеймс Хоулит, известный в будущем мира Павла как Логан, а также сержант Вагнер, но это если не считать Калашникова, Гладкова и Лютонравова, которых сюда пригласил сам Павел, как командиров временно расквартированной в Лондоне советской краснознаменной гвардейской роты специального назначения. Значит, позвольте уточнить, начало Дуган, вы предлагаете нам вернуться туда, откуда мы едва выбрались, подхватила Джонс. Примерно так, подтвердила Стефани. Нас ждет, произнесла Филсворт, веселая жизнь. Марита лишь рыгнула на это раскатистым пивным духом, как бы выражая согласие с таким положением вещей. Я в деле, подтвердила она то, что ранее было заверено ее громовым ревом. После этого Дернир начала что-то весело говорить по-французски, ей также весело вторила Джонс на том же языке, после чего они со смехом пожали друг другу руки. На недоуменные взгляды присутствующих, негритянка пояснила: «Мы в деле, подраться я всегда не прочь», хмыкнула задорно Дуган, после чего добавила: «Но у меня будет одна просьба». «Какая?» тут же спросила Стефани. Улыбнувшись, Дум-Дум допила пенный напиток из своей кружки, со стуком поставила ее на стол и произнесла, сгоняя за пивом. Учитывая тот факт, что их столик стоял всего в полутора метрах от барной стойки, выполнение этой просьбы было несложным. «Еще по одной», произнесла Стефани, ставя пустые кружки на стойку. «Куда в них столько лезет?» удивленно спросила барменша. А в это время Павел говорил со своими воплотившимися в реальность советскими парнями. «Значит так, товарищи красноармейцы», заявил он, «могу вас поздравить. Наша партизанская рота была поставлена на баланс наркомата обороны, как краснознаменная гвардейская экспедиционная рота специального назначения под прозванием Гераклы». «Нихера себе!» не по уставу удивился Лютонравов, что был назначен на должность ротного политрука. «Хорошая новость», — заявил Гладков. «А экспедиционная — это то, что я думаю, верно?» — кивнул Павел. «Мы будем действовать на Западном фронте в составе войск союзников. Военный атташе СССР в Великобритании должен будет передать нам форму РККА и знамя роты. Еще никогда не слышал, чтобы роте давали знамя», — покачал головой Калашников. «Теперь слышал», — улыбнулся Павел. «Ну так что? Поможете нам свалить немецкую гидру, а, Гераклы, за таким командиром, как вы, товарищ капитан, хоть до Берлина», хмыкнул Лютонравов. «Тогда отметим начало нашего победоносного пути к смерти гидры, пропустив по кружке пива», предложил парень. «Это мы завсегда рады», огладил усы Федор Лютонравов. Постепенно две группы сошлись, и уже поддатые советские гераклы влились в компанию ревущих командос, постепенно разбиваясь на группы по интересам. Так, вскоре, Калашников где словами, где жестами стал общаться с француженкой, Гладков кое-как, со своим куцым знанием английского, уже нашептывал какие-то комплименты Филсворт, отчего та пьяно хихикала, а Лютонравов уже потихоньку начинал тискать Дум-Дум во всяких местах, к чему та относилась довольно лояльно, сама в ответ кладя руку то на его бедро, то в более интересные места. Самой же интересной группой была та, в которой Хоулит держал на коленях Джонса и Мариту, а в то же время обнимал Вагнер. Что-то Павлу эта фамилия напоминала, но в первую очередь он вспоминал того парня Серегу из той небезызвестной ЧВК, с которым он пересекался. А Павел и Стефани стояли рядом с Бекки и смотрели на это все. Говорила же, усмехнулась Барнс, глядя на то, как эта группа развлекалась, уже начиная напевать какую-то песню под стоящие тут пианино. Они идиоты. Ну а сама-то как? Спросила Стефани. Готова пойти за капитаном Америкой в акулью пасть? Ну уж нет, усмехнулась девушка, отпивая виски из своего Рекса. У малышки из Бруклина не хватало ума, чтобы убежать от драки. Я пойду за ней, и за сильным русским парнем, которого я поклялась добиться еще тогда, на Старк-Экспо. Помолчали, выпили. Прикид, наверное, оставите? Спросила Бекки, указывая на плакат, на котором были изображены эти двое, где Стефани держала щит, а Павел целился из пистолетов, как тогда, в день смерти Эрскин и проведения эксперимента. А знаешь, он уже прирос ко мне, усмехнулась девушка. А я себе подберу другой, заявил Павел. Терпеть не могу это убожество. Иногда думаю, что лучше было бы выступать голым. В этот момент в паб вошла Пегги. Агент Картер, удивились все. Капитан Роджерс, капитан Кречицкий, мистер Старк хочет опробовать с вами новое оборудование завтра с утра. Отлично, мы там будем, кивнула Стефани. Я смотрю, ваша отборная команда готовится к операции, посмотрела девушка на то, как интернациональная команда обжимается, распевая песни. Не любите музыку? Спросила Стефани. Почему бы? Спросила та. Люблю. Может, когда все это закончится, я схожу на танцы. Так чего же вы ждете? Задорно спросила Бекки. И Картер, посмотрев сперва на Стефани, а потом на Павла, произнесла. Своего партнера. В 8:00, господа. Уточнила она время проверки. Да, мы там будем. Кивнул Павел. На фоне таких красавиц, я невидимка. Вздохнула Бекки. Я превращаюсь в тебя. Это какой-то кошмар. Произнесла она Стефани. Не переживай, и у тебя кто-нибудь будет. Произнесла девушка, обнимая Павла. Помни, подруга, ты обещала мне замолвить за меня перед Павлом словечко, когда станешь его первой женой. Пока рано об этом думать, перебил их Павел. Сперва закончим войну на руинах Берлина, держа в руках красную черепушку Шмидт. Звучит, как тост. Подняла бокал Бекки. За победу, поддержал Павел, и весь паб вторил им. Эмиссия необычного типа, произнес Старк, вынимая при помощи манипуляторов небольшую синюю крупицу из трофейного прибора Гидры, без альфа-бета-излучения. Сомневаюсь, что Роджерс подметила это. Выглядит вполне безобидно. Неясно, из-за чего весь сыр-бор. В этот момент на крупицу подали небольшое напряжение, отчего та потеряла стабильность и сдетонировала, разрушив герметичный бокс из закаленного пуленепробиваемого стекла, откинув Старка и его ассистентку от взрыва. «Законспектируйте это», — тут же заявил Старк, едва подняв голову с пола. В этот день Стефани пришла раньше Павла, тот задержался в советском посольстве, получая знамя своей роты. «Я к мистеру Старку», — заявила она, подходя к проходной. «У него полковник Филлипс», — ответил парнишка-секретарь, читавший газету о подвигах Стефани и Павла. Оторвав взгляд от строк, он воззрился на девушку в строгой форме, подчеркивающей ее формы. «Но вы, конечно, можете подождать». «Да, спасибо», — произнесла Стефани. «Я читал о том, что вы сделали», — произнес парень, демонстрируя газетный разворот. «Ах, это», — немного растерялась от каких-то ноток в голосе секретаря Стефани. «Ну мы просто выполняли свой долг, не скромничайте». «Капитан, вы спасли 400 человек», — восхищенно произнес парень. «В этом ничего особого нет», — попыталась отговориться девушка, но парень встал со своего места и подошел к ней вплотную. «Скажите это их мужьям», — произнес он, кладя руку на плечо Стефани. «Не думаю, что все они были замужем», — произнесла Стефани, но парень перебил ее. «Не скромничайте, вы, героиня», — проникновенно произнес секретарь. «Ну, знаете, это», — замялась Стефани, когда парень взялся за пуговицу на рубашке Стефани, намереваясь не то потянуть ее за нее куда-то, не то расстегнуть. «Парни всей Америки хотели бы отблагодарить вас», — прошептал с жаром парень чуть ли не на ухо девушке. «Но, так как их здесь нет. И парень впился в губы не ожидавшей этого девушки. От шока она сначала не смогла отстраниться, а после парень сцепил руки замком на шее Стефани, отчего она не смогла его оттолкнуть, а воздействовать на него как-то более радикально ей не позволяло воспитание.